414, 26 октября. Урусвати, считая любовь, грант символом моего щита. Надо бремя Иераваама понять. На замечание Елены Рерих, что ей пришлось сказать неправду ради добра. Вижу ли посылаемые мысли формы или образ мастера на расстоянии меня? Избегая вибрации, нахожу полезное положение. 415, 27 октября. Можете отодвинуть Селиванову. Хоршу отворите двери, он идет вперед. Напишите Мансиарли, уму ее радость, ибо знаю ее в работе будущей. Надо знать, как свел явление. 416, 28 октября. Дом Хоршей. Наполните ауру этого дома и поймите принять посланных вам. Я сказал. Среди пришлых имеются темно-серые ауры. Настороже будьте, не приближайте их ко храму моему, а отдаляйте, внутренним глазом разберитесь, удалить нужно неверных делу моему. Урусвати, светлая душа, враг безвреден был, не поразил. Ненастья не будет, не будет, не будет, не должны часто видеть Муромцевых. Стрелы нехорошие от них идут, жалеть можно, но красоты твоей духовной на них не трать, не поймут. Оборвут прекрасный лепесток и растопчут. 417, 29 октября. Имею сказать вам, читай о себе, Иераваам, и снимай поклажу, пока Илуи назовешься. Урусвати, явим помощь в здоровье. Помни стрелы и звезды. Умей о верах написать мою волю матери. Не отложите так же, как явленную книгу. Надо собрать явления Ояны вместе. Явите письма мои пониманию и разумению. 418. 31 октября. Упусти ссор в школе, скоро легче будет. Не грусти, все удачно. Пошли написанную первую книгу Еруе. Друзья ваши крепнут. 419. 1 ноября. Не скрою сложности последних месяцев, но переживите. Урусвати права, назначив каждому участнику место, надо до отъезда определить работу на 7 лет. Надо остерегать их и дать возможность укрепиться в работе. Часто тяжесть поклажи являет лишь вид спины. Нагружай мудро. Уезжая, дай Паруме кольцо с 5-го пальца. Я дам значение. 420. 2 ноября. Гороскоп. Фуяма может узнать явленное новое данное. Можешь поверить моему совету. Указывать надо на явлениях пути к нам. Свет идет через все козни Розенкрейцера. 421. 3 ноября. Хорш пусть будет президентом. Ты будешь почетную главою. Урусвати пусть примет почетный венок от Матери Мира. Говорю не о минувшем, говорю о решении плана. Подкрепив силы, возрадуешься сужденной задаче. Об А. Безант. Назначение ее выполнено. Теперь другая задача. В ночь с 3 на 4 ноября видение Розенкрейцера, сопровождавшееся страшным телесным испугом при совершенно спокойном сознании. Он уже внутри дома. 422, 5 ноября. Конечно, у вас война в доме, но мы обращаем нападение к пользе. Внутренняя борьба очистит Лемоу. Отметьте подосланных Данилов, Муромцев, Саминский, Бурлюк, Дерюжинский, Авинов. Новые послы будут стучаться, но внимательно осмотрите глаза. Даже указанное мною совращаемо. Напишите, удрай ждать вас. Вред обращу на пользу, но явите учителя. Она послужит вашему поручению. Книга Ирмы в Мансиарли. Книгу передал вам намеренно. Должны знать работников ваших. Найдем ли мы вторую сестру Невидиту? Найдете. Ирма в Манцарли. По поручению полезно. 423. 6 ноября. Не чую в Америке наставлений. Прошу лишь сохранить данные. Лишь потом оценишь, сколько сделано здесь. Теперь создайте книгу и укрепите дела. На вопрос Елены Рерих, когда она получит эти знания? Дам немедленно, уже люди приготовлены, и лучше озаботься визами. Кто даст эти знания? Сколько раз повторять? Сам. Но берегитесь пыли. Сегодня опять бросают. Что означает венец из рук, видимый мною? Завет, запечатленный на твоем зеркале. Тебе были показаны диски зеркал посвященных. Что означает замыкание венца? Когда замыкается, защита нужна. С 6 на 7. Видение. На белой стене красными чернилами написанное вычисление алгебраических формул. 424. 7 ноября. Уже часто говоришь гармонично, но не надо прерывать весть. Каждый вопрос и восклицание разрушает ленту духовного телеграфа и приносит усталость. Враг имеет доступ к телу. Доступ. 425. 8 ноября. Существо новое является на вашем горизонте, очень нехорошее. Надо ожидать нападения. Как поступить с Люмоу? Считаю, как с малолетним. 426. 9 ноября. Учи Люмоу пробовать больше рисовать. Считаю, довезете до Индии и залечим ауру. Нутся снова хромает, но путь прочен.